Детство. Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые 7 лет пятеро нас, а после смерти деда – четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к 6 годам мне нужно было начинать школьное учение, и мы переехали во Владславик. Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице. Две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась парадной, для приема гостей. Она же столовая, рабочая и прочее. В другой, темной комнате, спальня для нас троих. В чуланчике спал дед, а на кухне нянька. Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполлония, в просторечии Полося, постепенно врастала в нашу семью. Сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком. Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц перед получкой отцу приходилось подзанять у знакомых 5-10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой. Бывало, дня два собирается, пока пойдет. 1 числа долг неизменно уплачивался, с тем, чтобы к концу месяца начинать сказку сначала. Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная в виде пособия, не более 100 или 150 рублей, из прежнего места службы. Корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов. Тогда у нас бывал настоящий праздник. Возвращались долги, покупались кое-какие запасы. Перефасонивался костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу, увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило. Но военная форма скоро износилась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да, в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны. Одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств, и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдной кончины», — как говаривал отец. «Чтоб хоть в землю лечь солдатом». Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно. Мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне. Работала без устали, напрягала глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок, она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости. Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки, преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся. В долг, но обыкновенно без задачи. Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки. «Что же это такое, Ефимыч? Ведь нам самим есть нечего!» Или еще солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать в гневе. «Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?» Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом. В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался, молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится, и разговор не примет нейтральный характер. Однажды мать бросила упрек. «В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит?» В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалким, что мы оба, мать и я, стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму. Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же, никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца. Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец – никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден, что карандаши у меня плохие, ломкие, а не фаберовские, как у других, что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна, что нет коньков, обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора, что прекрасно пахнувшие, дымящиеся сердельки, колбаски, стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны, что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых 3 копейки, а на открытый берег реки родители не пускали, и мало ли еще что. Но с купанием был выход простой. Уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами. Одним из лучших пловцов стал. Прочие же – ерунда. Выйду в офицеры, будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь. А сердельки буду есть каждый день. Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду. Это когда благодаря скверной готовальне, только потому, так как чертежник я был хороший. Учитель математики поставил мне в четверти неудовлетворительный балл, и я скатился вниз по ученическому списку. И еще один раз. Мальчишкой лет 6-7 в затрапезном платьишке, босиком, я играл с ребятишками на улице возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса Капустянский. И по обыкновению давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому. «Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками?» Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому. «Ах, он сукин сын! Гувернантки, видели те, нет у нас! Я ему покажу!» Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал, куда деваться, как извиниться.